Тем временем барон Мюнхгаузен, благополучно прибыв в Лондон, был, по его словам, чрезвычайно любезно принят местными туманами. Туманы верно и покорно служили ему. Он умел наполнять ими головы по самые темя ловчее опытной молочницы, разливающей свой товар по бидонам. «Лошади и избиратели», — говаривал барон в узком дружеском кругу, «если не надеть на них наглазников, непременно вывалят вас в канаву. И я всегда был поклонником тенирсовой техники, дающей возможность черному стать белым, а белому породниться с черным через серое. Нейтральные тона в живописи, нейтралитет в политике, и пусть себе Джоны, Михели и Жаны пучат глаза в туман. Что там, луна или фонарь?» Впрочем, парадоксы эти редко переступали порог трехэтажного коттеджа на Бейсуотер-Роуд, где поселился барон. Дом был нарочно выбран в некотором отдалении от грохочущего Чаринг-Кросса, обменивающего людей на людей. Позади коттеджа просторные и не слишком шумные улицы Паддингтона, а из окон верхнего этажа за длинным извивом ограды молчаливые аллеи Кенсингтонского парка. Зимой на его деревьях клочьями ваты снег. Летом под его деревьями, закапанные чернильными пятнами теней, шафранный песок дорожек. Поселившись здесь, барон Мюнхгаузен прежде всего распорядился перекопать крохотный палисадник, прижавшийся орнаментами своих ковровых цветов и стриженной травы к красным кирпичам дома, и собственноручно насадил семена турецких бобов, привезенных им в особой старинной коробочке на дне дорожного чемодана. Бобы после первых двух-трех поливок со странной быстротой закружили своими спиралями по стене вверх и вверх. Еще в полдень они были на уровне первого этажа, а к вечеру, когда сквозь сизо-коричневый туман прорезался мутный серп луны, тонкие усики зеленых витуш уже дотянулись до окна кабинета в третьем этаже, где хозяин в это время работал, придвинув какие-то старые в бисеринах букв записные тетради к зеленому колпачку лампы. Бобовые спирали поводили тонкими нитями усиков, явственно нацеливаясь ими в лунный серп. Но Мюнхгаузен строго оглядел странников и, погрозив пальцем, сказал: «Опять?» И наутро удивленные прохожие, покачивая головами, созерцали буйную поросль, которая, докружив до самой крыши, вдруг обвисла зелеными спиральными свесями назад к земле. С этого дня дом на Бейсуотер-Роуд прозвали коттеджем сумасшедших бобов. Распорядок дня барона Мюнхгаузена подтверждал слова модного американского писателя: «Духовные вожди человечества работают не более 2 часов в сутки. Притом они работают далеко не каждый день». Обычно, встав с постели, барон просматривал газеты, выпивал чашку кофе «Мэр Вайс» и, выкурив трубку, менял ночные туфли на остроносые штиблеты. После этого начиналась прогулка. Первую ее часть барон совершал пешком. Он пересекал зеленолистный Кенсингтон от северных ворот к западным. Ему нравилось видеть прыгающие по дорожкам пестрые лучи, песочные города, крохотных головастиков, которым старые, недопревратившиеся в миссис Мисс, читают сказки из большебуквых с раскрашенными картинками книг. Слева выгибала серые чешуи змеиная река. Справа, навстречу шагам, сквозь паутину ветвей, Памятник несуществовавшему Питеру Пену. У западных ворот дожидается лимузин. Шофер Джонни откидывает дверцу, и барон под защелк неизменное, к самому несуществующему. Джонни, слушаю. И лимузин, обогнув ограды Кенсингтона и Гайд-парка, поворотом руля вправо добавляет еще 4 колеса к тысячам колес, скользящим вдоль одетой в стекло и камень Пикадилли. А там по странду и справа, затканные в туман над ребрами кровель, башни Тампля и круглый купол Святого Павла. У ступеней собора Джонни снова откидывает дверцу. Приехали. Барон раздает пенни нищим и входит в храм. Чаще всего он посещает знаменитую галерею шепота, умеющую пронести сквозь сотни футов малейший шорох еле слышного слова. Но иногда он направляется к величественным мраморам гробницы Веллингтона. Тут всегда кучка туристов, шмыгающих глазами по акантным завиткам капителей, кистям балдахина и буквам, врезанным в камень. Но Мюнхгаузена интересует другое. Подозвав служку, он протягивает палец к аллегорическим фигурам, затерявшимся среди деталей надгробия. Что это? Правдивое изображение истины и лжи, сэр. А которая из них истина, прищуривается барон? С вашего разрешения, вот это. В прошлый раз, помнится, вы называли ее ложью. Подмигивает барон, и правая бровь его выгибается кверху. Тут служка, привыкший уже к причудам посетителя, знает, что наступил момент, когда надо смотреть не на истину и не на ложь, а на серебряный шиллинг, блеснувший из щепоти богатого посетителя, потом благодарно откланяться и исчезнуть. Из собора Мюнхгаузен выходит с ясным, чуть не просветленным лицом и, ставя ногу на ступеньку авто, неизменно произносит: «Когда к Богу не приди, никогда его нет дома. Попробуем к другим». Произносится адрес, и Джонни поворачивает руль или вправо, к Паттерностер-стрит, или влево, к суете Флит-стрита, расшвыривающего буквы по всей земле. Отсюда уже 20-верстные радиусы Лондона, то тот, то этот, протягиваются под шуршащие шины лимузина. Отдав 2-3 визита, барон кивает шоферу: «Домой». Назад едут чаще всего нищими кварталами Ист-Энда. Грязные дома похожи на прессованный туман, но человек, откинувшийся к кожаным подушкам лимузина, думает, что только одно в мире не рассеять и не свеять ветрами — нищету.